Временное явление. У нас хороший город. Хоть кого спроси. Большой, красивый, благоустроенный. Словом, как про него в газетах пишут. Культурный, промышленный и научный центр. Но молодой. И в связи с молодостью имеет еще ряд недостатков роста. Недостатков разного масштаба, от малых до крупных, в общем, порядочное количество. Однако надо сказать, что большинство жителей, как патриоты своего города, мирятся с ними. А с другой стороны, власти тоже на лаврах не почивают. Мало-помалу, в плановом порядке, ликвидируют то один, то другой недостаток. Так что город благоустраивается. Недавно таким образом ликвидировали очень крупный недостаток. У нас раньше с пивом случались частые перебои. Вернее, не то чтобы перебои, а его вообще редко можно было встретить. Разве когда в ресторане наткнешься, или знакомый киоскер шепнет, мол, завтра ожидается завоз, готовь посуду. И тогда человек, которому шепнули, с вечера занимает очередь и караулит момент. Между прочим, мы в тот период, где-нибудь в Москве или в Ленинграде, очень легко своих земляков опознавали. Как увидишь, сидит человек, полный стол пивом заставил и блаженствует. Так подходи смело и здоровайся, обязательно это наш окажется. Ну вот, а теперь у нас открыли свой пивоваренный комбинат и буквально залили город пивом. Хоть купайся в нем. И надо заметить, что сразу как-то обстановка изменилась. И на улице, и в общественных местах. Больше стало порядку и культуры. Уже теперь люди не бегут за пивом со стекленевшими глазами, как на пожар. А также очереди эти безобразные со взаимными оскорблениями, а иногда и драками, отошли в прошлое. И это понятно, поскольку, как известно, условия жизни влияют на сознание людей. Хотя влияют они, видимо, не сразу, а постепенно. Особенно на сознание некоторых людей. Они, конечно, головой понимают, что в условиях такого изобилия ничего катастрофического произойти не может. Но из-за предыдущего длительного отсутствия пива в них все еще гнездится какой-то страх, который заставляет их расхватывать бывший дефицит бидонами и канистрами. И вот на этой почве возникают иногда разные нездоровые случаи, вроде того, который произошел не так давно с одним товарищем, слесарем ЖКО и двумя его корешками. У них на предприятии как раз с большим опозданием ввели два выходных дня в неделю. Они, конечно, это долгожданное событие отпраздновали в первый день. На утро просыпаются, смотрят. Опять выходной. Надо его как-то убить, а денег почти нет. Тогда один из корешков вспомнил, что в таких положениях можно еще за город съездить. Вытряхнули они все карманы, набрали на ведро пива, туда-обратно на троллейбус, слесарь у своей жены ведро выпросил эмалированное и поехали. В Заюлинский парк культуры и отдыха. Приехали. Народу в парке почти что никого. А пиво навалом, полная цистерна. Корешки говорят слесарю, ты пока набирай пиво, а мы пойдем в кустиках поваляемся, а то голова что-то гудит. Слесарь налил полное ведро, отставил его в сторону, давай деньги выгребать. Вот, говорит продавщица, здесь ровно на ведро. Считать будешь или так поверишь? Вам поверишь, отвечает продавщица. Ишь, какой свояк выискался. Как наливать, так давай полнее, а как рассчитываться, так тетя поверь. А ну, давай сюда деньги. Короче, продавщица начинает пересчитывать деньги, а слесарь, раз такое отношение, наблюдает внимательно, чтобы не сжульничала. Минут 10, наверное, она ихние медики сортировала. Но все точно получилось, даже 8 копеек лишних. Повернулся слесарь, чтобы ведро взять. Глядит, а оно пустое. Только рядом стоит какая-то лошадь, и у нее с губ пивные капли капают. Слесарь как стоял, так схватил ведро, завизжал нечленораздельно и трахнул этой лошади по морде. И тут неожиданно лошадь его легнула, передней ногой, то ли специально, то ли нечаянно. Он потом рассказывал, слышать, мол, слышал, что лошади могут не только задними ногами легаться, а и передними, но как-то не верилось. Пока, значит, на собственной шее не испытал, а точнее, на другом месте. Она его под другое место зацепила. На шум выскочили из кустов корешки. Видят, приятель их с лошадью дерется. «Вася, за что она тебя?» – спрашивают. «Пиво, гадюка, выпила!» – плачущим голосом объясняет слесарь. «И смотрите-ка, ни в одном глазу!» Корешки сначала не поверили. Взяли слесаря за грудки. А ну, говорят, не темни. Сам, наверное, выхлестал. Да вы что, ребята, вырывается слесарь. Я дохнуть могу. И дохнул. Те понюхали? Точно. Пивом не пахнет. Вчерашним перегаром отдает, а пивом нет. Однако все еще не верят. Как это так, удивляются? Лошадь и чтобы пиво. Один из корешков насмелился, пошел к лошади понюхать. Та, как увидела его приближающуюся рожу, головой с перепугу мотнула и угадала корешку под салазки. Так он по травке и закувыркался. Вскочил на ноги очень обиженный, даже слезы в глазах. Вот гадюка, говорит. Я же ничего, только понюхать хотел. Кинулся к забору, выломал доску и за ней. А слесарь с другой стороны, ведром ее, ведром. До самой ограды парка культуры и отдыха гнали. Второй корешок тоже вооружился каким-то валявшимся шлангом. Все забегал спереди и махал у нее перед храпом. Боялся, что она перепрыгнет через ограду и тогда уйдет. Но лошадь, конечно, после такой схватки ограду перепрыгнуть не смогла. И тут уж они на ней отоспались. Слесарь даже ведра не пожалел, эмалированного. Хотя жена наказывала беречь его пуще глаза. А когда он увидел, во что ведро превратилось, то вырвал у первого корешка доску и добавил этой лошади еще и за ведро. Вот, товарищи, какие иной раз случаются истории в результате хронических перебоев с отдельными материальными благами. Но, конечно, это явление временное. Я думаю, что скоро сознание у всех дорастет до условий жизни, и тогда любая лошадь сможет безопасно гулять, где ей вздумается.